Но отчаиваться еще нечего, попробовал успокоить ее Андрей. Мы возвратимся вместе с Воравкой. Да что ты смеешься надо мной, что ли, пан Харунжий? Перебила его гневно Марианна. Она была возмущена до глубины души этим фатальным случаем, вырывавшим из рук ее все следы к несчастному Мазепе, все нити к его спасению. Бледная, с потемневшими глазами, она дрожала от порыва страшного огорчения. «Ведь пока мы вернемся и снова пустимся в путь, так и день минет, а Тамара и след простынет». Смущенный Андрей молчал, понимая неуместность своего утешения. «Диду, шановный!» — обратилась Марианна порывисто к баштаннику. «Скажите мне, не можем ли мы отсюда выбраться на ромнинский шлях на Простет, чтобы не возвращаться нам назад? Далеко ли отсюда до него?» «Далеко ли, хлопча, спрашиваешь?» — задумался дед. «Да как тебе сказать? И далеко, и недалеко. Ну, заблудишься в лесу, так очень далеко. А не заблудишься, так рукой подать. Вон, видишь, вдали лес начинается и тянется поперек аж до Кудрища. Так там, коли въедешь в лес, так гонил за двое, пойдет в левую руку тропа. Пойдет она по байракам, чащобам, и если не собьешься, то через полмили, а может трохи больше, прибудешь по той тропе как раз к обидранней корчме, которая стоит уже на ромнинском шляху. Видишь ли, небораче, ромнинский шлях делает большой крюк и в этом месте подходит к тому лесу, а от корчмы уже поворачивает прямо на Пивнич, на Московщину. «Едем», — скомандовала Марианна и пришпорила своего коня, не поблагодарив даже в торопях деда. Через полчаса они уже были в лесу и пробирались по какой-то тропинке вглубь леса, в глубокую чащобу. Андрей ехал впереди и зорко следил, чтобы не сбиться с пути. Но здесь ни одной минуты нельзя было быть уверенным в том, что найдешь не то что корчму, а даже и выход из леса. Чем дальше углублялись они, тем на большее число лазов делилась тропа. Или вдруг совсем пропадала. К тому же в лесу становилось все темнее и темней. Надвигалась незаметно туча и заволакивала солнце. Андрей молча ехал, полагаясь во всем на слепую судьбу. Марианна тоже не проронила ни слова и мрачно следовала за провожатым. Раз она только не поехала за Андреем, а упорно повернула едва заметной тропинкой, не ответив даже на его оклик. Казалось, что ее возбуждение начинало сменяться приступами отчаяния. Ехали они уже без пути часа два. И вдруг, неожиданно, лес стал редеть. Показались через некоторое время между сплошной массой дерев светлые стрелочки. И, наконец, послышался лай собаки. «Жилье! Корчма!» — вскрикнула вне себя от радости Марианна и вынеслась галопом на опушку леса. За ближайшими деревьями ютилась действительно разлезшаяся корчма. В одно мгновение Марианна соскочила с коня и постучала в дверь. Выбежал старый еврей и начал умильно кланяться и приглашать дорогих гостей да господы. «Как зовут эту корчму?» — остановила его Марианна. «Обидранной, мой пышный панюню», — залебезил жид. «Но это только так дразнят, а у меня все для панской милости». «Это ромнинский шлях?» «Ромнинский, ромнинский». «Слушай, жиды», даже вспыхнула вся от трепетной надежды Марианна. «С нами случилось маленькое несчастье, но заблудились как-то в лесу и утеряли третьего своего товарища. Не видел ли ты его? Вот тебе дукат», — протянула она оторопевшему жиду блестящую монету. «Только помоги его разыскать». «А какой он из себя, милостивый грабье?» — кланялся еврей и, поймав полужупана, почтительно облобызал ее.